пожал руку каждому из гостей с таким видом, будто они принадлежат к одному тайному братству, он пригласил всех в ярко освещенную комнату, пахнущую краской, заваленную коробками, болванками, жестянками, муляжами разных частей человеческого тела. Вытащив из угла и раздав пришедшим брошюры, он монотонным голосом начал рассказывать. «Вы находитесь в лучшей из мастерских манекенов на Балканах и Среднем Востоке. Уровень, на который мы поднялись за 100 лет существования, показывает, каких высот достигла Турция в этом виде производства и его модернизации. Мы не только полностью обеспечиваем страну руками, ногами и бедрами». Джабар Бей тоскливо перебил его Лысый. «Наши друзья пришли не в мастерскую, а для того, чтобы с вашей помощью посмотреть нижние этажи, подземелья, увидеть фигуры страдальцев, нашу историю, то, что делают нас с нами». Гид с недовольным видом повернул выключатель, и сотни рук, ног, голов, торсов вмиг погрузились в беззвучную тьму. Теперь горела только голая лампочка, освещающая маленькую лестничную площадку. Когда они спускались по железной лестнице, с нее повеяло влажностью, и Галип остановился. Джабар Бей тут же подошел к нему. «Не бойся», — сказал он с видом всезнающего человека, — «ты найдешь здесь то, что ищешь. Меня послал он. Он не хочет, чтобы ты шел по ложному пути, чтобы ты потерялся». Говорил ли он другим эти непонятные слова? Оказавшись в первом помещении, они увидели освещенные тусклыми лампочками фигуры турецких моряков, пиратов, песцов, крестьян, сидящих по-турецки на полу за трапезой. Гид что-то невнятно бормотал. В следующем помещении была фигура женщины-прачки, обезглавленного безбожника и палача с орудиями казни в руках. Гид говорил, и на сей раз Галип отчетливо слышал его слова. 100 лет назад, когда мой дед создавал первые фигуры, те, мимо которых вы прошли, у него в голове была единственная мысль. Манекены, выставленные в витринах, должны быть сделаны с наших людей. Но международный исторический заговор препятствовал воплощению этой идеи. Они спускались все ниже, переходили по ступенькам из помещения в помещение. Видели сотни фигур, на которые с потолков падали капли воды. Под потолком были натянуты провода, и на них, как на бельевой веревке, висели лампочки. Вот фигура маршала Февзи Чакмака. 30 лет он был начальником генерального штаба. Не показалось, что его народ сотрудничает с врагами, а потому он собирался взорвать все мосты в стране и порушить минареты, чтобы они не стали ориентирами для русских. Ему хотелось опустошить Стамбул, объявить его городом-призраком, чтобы в случае, если он попадет в руки противника, он предстал лабиринтом, из которого нет выхода. Рядом фигуры крестьян из Коньи. Мать, отец, дочь, дед, дядя. И все похожи друг на друга, как две капли воды. Результат множественных внутрисемейных браков. А вот старьевщики переходят от двери к двери и не подозревают, что собирают старые вещи, которые делают нас нами. Наши знаменитые артисты, которые, не будучи ни собой, ни другими, наилучшим образом играли в фильмах и себя, и героев, которыми они не могли быть. Бедолаги, всю жизнь приспосабливающие к Востоку науку и искусство Запада. Отставные паши, долгие годы вечерами с лупой в руках, прокладывающие на картах вместо кривых стамбульских улиц липовые аллеи, как в Берлине, или расходящиеся звездными лучами прямые улицы и бульвары с мостами, как в Париже. Фантазеры, которые мечтали прогуливать собак по их собачьим делам на поводке, как на Западе,